70-е. Они оказались в городке под названием Стёрбридж. Перекусили в приятельском, и хотя Теду понравился его фрибл, он в сравнении с марианинами яствами не шел ни в какое сравнение. Тед помог отцу вымыться и приготовиться ко сну. Взяли номер с двумя кроватями, посмотрели какую-то местную трансляцию, обсуждение грядущей игры на выбывание, где победителю достается все. Здесь только об этом и говорили. Проклятие малыша Рута 1918 года. Тед уложил Марти, выключил свет и лег сам. «Здорово сегодня было, Тедди, спасибо». «Не за что, пап. Пока гуляли сегодня по городу, я вспомнил одну свою постоянную фантазию из детства». «Да? Помнишь, мы летом иногда ездили по железной дороге Лонг-Айленда на остров, а потом возвращались жаркими воскресеньями, по громкой связи несли всякую чушь, и я стоял между вагонами и смотрел, как мимо бегут сонные лонг-айлендские городки». «Помню те дни». «В основном все названия индейские. Излип, Вантанг, Мессапиква, Манхэссет и, конечно, загадочный и манящий Бабилон. Иногда поезд ехал так медленно, чуть ли не 3 мили в час, и мне казалось, что можно спрыгнуть и целым невредимым идти себе дальше куда-нибудь. Я думал про вас с мамой, что вот сидите вы в вагоне и ничего не знаете, а я, между тем, сойду с поезда в новый город и стану новым человеком. Загляну в какой-нибудь пригородный домик и скажу: «Привет, Тед, можно к вам в сыновья? Если хотите, зовите меня не Тедом, а как вам нравится. Стану новым. Они дадут мне новую одежду. У меня будут новые пап с мамой. А вы не узнаете, куда я девался, пока не доберетесь до города. Но тогда будет уже слишком поздно. Вы меня не найдете». «Не очень-то приятно слушать такое на сон грядущий, как ты хотел себе новых родителей». «Дело не в этом, пап. Я так и не ушел. Верно? Так и не спрыгнул с поезда. Остался с вами. Навсегда». «Это правда». Они полежали молча, готовясь заснуть. «А знаешь, Тед, мне этого достаточно, что ты не ушел. Ничего большего человек от своего сына хотеть не может». «И ты не ушел от меня, пап». «Нет, не ушел, похоже». «Этого тоже достаточно». Марти включил свет. «Не хочу я спать, Тед». «Ясно. А что хочешь делать?» «Нарываться на приключения».